Глава 10. Жене пришлось приложить еще довольно много усилий, чтобы Рита все-таки согласилась погулять с ним тем же вечером. Она долго упиралась, ссылаясь на усталость после работы, но в итоге сдалась. На эту встречу девушка надела красивое темно-синее платье с глубоким вырезом на спине, который не предполагал наличия белья. Вид ее обнаженной спины будоражил Женю весь вечер, вызывая острое желание прикоснуться и ощутить нежность и тепло ее кожи. Когда стало чуть прохладнее, Рита накинула на плечи джинсовый пиджак, и Женя мысленно порадовался, что его буйной фантазии можно временно дать передышку. Они были вместе очень долго, пытались просто мило гулять, в какой-то момент даже взявшись за руки. А потом вдруг Рита, нацепившая босоножки на каблуках, приземлилась на скамейку и разулась. Она бы с удовольствием сейчас натянула кроссовки вместо этих красивых, но жутко неудобных каблуков. И зачем вообще она так вырядилась на встречу с Ковалевским? Они прогулялись еще немного, а потом присели на летней площадке небольшого симпатичного кафе. Рита отчаянно теребила цветную трубочку в высоком стакане с латте, не зная, как сможет сказать все то, что накопилось в ее душе. А вместе с тем, так хотелось признаться Жене, о чем она думала все это время, пока его не было. «Я первое время не могла жить спокойно в этом городе», — все-таки начала она. «Для меня везде был ты, представляешь? Я приходила в кинотеатр и понимала, что ровно в том же зале мы когда-то с тобой смотрели фильм. И даже помнила, на каких местах сидели. Когда оказывалась на вокзале, не могла отогнать стоящую перед глазами картину. Ты вместе с моими родителями встречаешь меня со сборов, стоя на перроне. А еще все наши маршруты для прогулок, лавочки в парках, аэрохоккей, магазин, где выбирали тебе костюм для выпускного. Я видеть ничего не могла. А у меня наоборот все было». Протягивая ладонь к руке Риты, негромко произнес Женя. «Как прошло лето перед универом, я вообще не помню. А потом был новый город. И там не было тебя. Не было того, что я так привык делать вместе с тобой. Хотелось чего-то такого родного, но я как будто не город сменил, а планету». Рита слушала Женю и в то же время кончиками пальцев касалась его руки. Ей казалось, что там, где она дотрагивается до его кожи, остаются следы. «Тебе было страшно уезжать первый раз?» — спросила девушка. «Скорее не страшно, а волнительно. Хотя морально я был готов. Казалось, это какая-то новая жизнь». «И в этой новой жизни ты каждый год поздравлял меня с днем рождения», — произнесла она после небольшой паузы. «Была у меня, конечно, мысль послать тебе стикер со средним пальцем в ответ, но как-то сдержалась». «Рыжуль, я тебя не вычеркнул из памяти и не собирался делать вид, что тебя не существует». «А что ты чувствуешь сейчас?» Женя замялся. «И куда только девается его прежняя уверенность, которая была раньше рядом с ней? Почему сейчас эта девушка путает все карты в голове? Честно. Наша встреча дала понять, как я запутался в своей жизни. С тобой я как будто вернулся в родную гавань, Рыжик. Не знаю, что делать, не понимаю, что дальше. Просто рядом с тобой я счастлив. Кажется, я это уже говорил». Она кивнула. «Говорил. Еще как говорил в день их встречи после долгого перерыва. И она очень хотела верить, что он сумеет сделать что-то, чтобы разобраться в своей голове. Знаешь, у меня слишком хорошая память, чтобы просто так забыть все, что было. Да и ты явно склерозом не страдаешь». «А зачем забывать, Рит? Для чего-то все же это было нам нужно. Надо идти дальше. Но давай пока позволим себе делать то, что хотим. Мочить пластмассовых зверюшек молоточком, как раньше. Целоваться возле учительской, раздражать Катю и Антона своими по-глупому счастливыми мордашками». Он улыбнулся, Эти воспоминания были еще из другой части жизни. Жизни, которую он однажды сам разделил на до и после. С удовольствием повторил бы все. Рид, ты сказала, что у тебя есть какая-то мечта, связанная с работой. Расскажешь? Я хочу открыть студию, сразу ответила девушка. Чтобы детки могли ходить туда на бесплатные мастер-классы по спорту. Пробовать, выбирать. А если что-то понравится, записываться в секции. Заодно наши тренеры на классах смогут рассматривать, у кого есть талант. Это правда твоя идея? Конечно. Когда я ушла из спорта, то поняла, что хочу помогать другим добиваться успехов. Я и сейчас, когда детей тренирую, кайфую от ощущения своей нужности. Или не то слово. Но ты понял, в общем. Я хочу сделать что-то стоящее в этой жизни. Рыжик, ты крутая, — улыбнулся Женя. Я завидую людям, которые точно знают, что им нужно. Вокруг меня всегда такие. Ты, Артём, Рубас. А себя ты к этой категории не относишь? И да, и нет. Я умею добиваться поставленных целей, но иногда сомневаюсь, что эти цели правильные. Порой кажется, что я теряю больше, чем получаю. Но выбор всегда за тобой, Жень, — уточнила Рита, сжимая его ладонь. Уже было достаточно темно, когда они вернулись к стоянке, где Женя оставил машину. Вопроса, куда они едут, ни у кого почему-то не возникло. Но уже почти доехав до своего дома, Женя спросил, «Ты пойдешь со мной? Но ведь твои родители уже вернулись», — неуверенно ответила Рита. «Не понял суть проблемы. Ты же прекрасно их знаешь. Ты их стесняешься, что ли?» «Жень, скольких твоих девушек они видели после меня?» «Вообще-то ни одной». «Что?» «Да, ни одной». Женя кивнул в подтверждение. Я ни с кем, кроме тебя, своих предков не знакомил. Почему? Потому что с тобой все было серьезно. Легонько щелкнув ее по носу, он подумал, что фраза звучит сильно, но слишком печально. Считай, ты особенная. От этих слов Рита уже не могла сдержать улыбку. Быть с ним на грани безумия. Она сама ходит по углям и не боится обжечься. Она упрямо идет вперед за ним, куда он ведет за руку. В такой поздний час родители Жени уже давно находились в своей комнате и, скорее всего, спали. Но пара все же попыталась пробраться в комнату парня как можно тише. Как только дверь с легким щелчком захлопнулась, их словно отрезало от всего остального мира. Рита едва успела положить пиджак на стул, как почувствовала, что Женя уже вплотную приблизился сзади. Наконец-то сбылась его мечта. Он положил руки ей на спину и водил ладонями вверх-вниз по разгоряченной коже. Немного наклонил голову, чтобы мимолетно поцеловать в шею. Неужели он не ощущал ее тяжелого, прерывистого дыхания? Неужели не понимал, почему она снова здесь? Не понимал, что ее по-прежнему, как и 5 лет назад, трясет от его близости. Конечно, он видел, как она сгорает от нетерпения, но нарочно хотел подразнить. Старые привычки иногда напоминали о себе. Подцепив пальцами бретельки платья, Женя припустил их и начал осторожно разминать плечи девушки. Он видел, как при этом Рита вцепилась руками в спинку стула. Он мог бы разгонять это и дальше, но его терпение было не железным. Ковалевский помог Рите избавиться от платья, а когда она обернулась лицом, едва не одурел от открывшейся ему красоты. Возможно, кому-то и нравились длинноногие обладательницы аппетитных форм. А для Жени идеалом была Рита, невысокая, аккуратная стройняшка, такая восхитительно нежная на первый взгляд. Если, конечно, не знать ее истинной сущности — бестия. Ты просто очуметь, какая красивая. Да уж, Афродита тебе досталась рыжая. Ну вот кто еще может шутить в такой момент, кроме нее? Стоит, гордо откинув свои густые волосы на спину, и манит его до безобразия. Сгрести в охапку и зацеловать — единственный выход. Этим Женя и занялся.